Эпилог. Марк. Уважаемые пассажиры, экипаж воздушного судна приветствует вас на борту нашего самолета Аэробус А-330. Мы совершим полет по маршруту Мюнхен-Москва. Высота полета составляет 40 тысяч футов, скорость 900 км в час. Как только мы наберем нужную высоту, вам будут предложены прохладительные напитки. Просьба пристегнуть ремни и приготовиться к взлету. Ради вашей безопасности в течение всего полета прошу вас оставаться на своих местах и быть пристегнутыми. Экипаж и я, командир воздушного судна Марк Вольфман, желаем вам приятного полета. «Ты сегодня в хорошем настроении», — заметил Алекс, когда я убрал СГУ. «Соскучился по полетам?» «Еще как», — кивнул я, проверяя приборы и сверяя метеокарту. «Кажется, в небе вся моя жизнь». Я надеялся, что после женитьбы и рождения дочери твоя жизнь все же спустилась с небес на землю. Скорее, она разделилась на две важные составляющие. Все, разговоры отложим на потом. Давай уже поднимем эту малышку в воздух. Вышка дала добро на взлет. Спойлеры опущены. Закрылки. 25 градусов. Я удовлетворенно кивнул и потянул руды от себя. Самолет не сильно дернулся и покатился по взлетной полосе, стремительно набирая скорость. Если было бы можно, я бы закрыл глаза от этого ощущения. Забытое и далекое, но в то же время словно не уходившее от меня. Точка принятия решения. Взлетаем, я поднял нос самолета в воздух, чувствуя, как из-под ног уходит земля, как ревут двигатели. Как будто физически ощущая, как замерли в салоне самолета люди в ожидании, когда он наберет нужную высоту. «Шасси убрать», — скомандовал я Алексу. «Шасси убраны». Все. Ясное голубое небо, полный штиль и шикарный мягкий взлет. Поднимаясь все выше и выше, оставляя под собой мир, который так долго не отпускал меня на волю, я чувствовал безграничное счастье. Наконец-то я снова дома. «Марк», — раздался голос справа от меня. Я повернул голову и увидел Кейт. «Откуда она здесь?» Я несколько раз моргнул, но видение не отступало. «Кейт?» — на всякий случай спросил я. «А кого ты хотел увидеть? Откуда ты здесь?» «Я с тобой тут с самого начала, Марк. Ты же сам пригласил меня в кабину пилотов, чтобы я увидела взлет во всей красе». «Понравилось?» Я чувствовал себя глупо, задавая этот вопрос. Я не помнил, чтобы мы договаривались с Кейт о том, что она будет со мной в кабине пилота. И почему она молчала раньше? «Еще как!» — восторженно отозвалась она. «Это невероятное зрелище. Ты был прав. Ты всегда был прав. Сидеть здесь и видеть мир из этой кабины — это что-то за гранью реальности». «Стоп, а где Каролина?» «Она осталась с Томом». Я все еще ничего не понимал. «Марк Вольфман, вы меня слышите?» Доносился голос откуда-то сверху, и я с трудом открыл глаза. Самолета больше не было. Не было Кейта и Алекса. Не было неба над головой. «Марк, ты меня слышишь?» Раздался второй голос, который был мне знаком. Я посмотрел на Марию и кивнул. Это был лишь сон. Самолет, который был так близко, улетел без меня. А я лежал на больничной койке и вновь был не в силах отделить реальность от сновидений. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — хрипло сказал я. «Операция уже закончилась? Где я? Где Кейт?» «Не все сразу. Все в порядке, она здесь, в больнице. Операция закончилась несколько часов назад. Мы перевели тебя в палату интенсивной терапии для наблюдения». Голос Марии звучал очень устало. Как в тумане, я слушал ее речь, не в силах сконцентрироваться на ее словах. Меня снова клонило в сон, и я почувствовал, как отключаюсь от реальности в надежде снова вернуться в самолет на высоту 40 тысяч футов. После операции прошло чуть больше суток, и они казались вечностью. До меня донесли информацию, что она прошла успешно, но о том, буду ли я ходить, никто не заикнулся. Неведенье убивало меня еще больше, чем убивала надежда. Ко мне по очереди приходили то Кейт, то Том. Приезжала даже сестра, с которой я смог помириться лишь недавно, простив ей ложь, которая в итоге стала спасительной. Ее идея с запиской была не так уж плоха, если вернуться в прошлое и посмотреть на эту ситуацию другими глазами. «Ну как ты?» — спросила Мария, входя в палату. «Готов?» «К чему?» — спросил я. «К чему еще мне готовиться? Я уже устал тут лежать и ничего не делать». «Можно подумать, до операции ты был очень активен», — усмехнулась она. «Сейчас я проведу некоторые манипуляции с твоими ногами. Ты должен будешь отвечать на вопросы и говорить, что ты чувствуешь». «Если чувствую», — заметил я. «Оставь свой пессимизм в прошлом», — попросила Мария. «И сосредоточься на хорошем». Я тут же подумал, что дома меня ждут любимая жена и дочь. Вспомнил, что у Тома практически закончилось судебное дело. С него сняли вину. А Мария, у которой уже появился небольшой животик, бросила все свои дела, чтобы помочь мне. Как мне хочется встать на ноги и подойти к каждому из них, чтобы поблагодарить за помощь, за то, что столько времени они были рядом, боролись за свое будущее, но не забывали про мое. Я вспомнил, как Кейт и Мария говорили, что успех операции зависит не только от рук врачей, но и от собственного настроя. Я сосредоточился на ощущениях, пытаясь почувствовать только ноги, вспомнить, каково это. «Попробуй, пожалуйста, пошевелить ногами», — попросила Мария, улыбаясь. Дверь в палату распахнулась, и вошли Кейт с Каролиной на руках, а позади Том. «А если не получится, то мы тебе поможем», — улыбнулись они и посмотрели на меня в ожидании.